Глава 9. Познакомилась она с ним совсем недавно. Особенного внимания ему не уделяла. Она даже не помнила, когда впервые с ним встретилась. Он сам уже после их помолвки сказал ей, что это произошло на одном балу, куда его привели какие-то знакомые. В тот вечер она его, можно сказать, вообще не заметила. И если танцевала с ним, так только потому, что по доброте сердечной танцевала со всеми, кто ее приглашал. Она и не узнала его. Когда дня через два на другом балу он подошел и заговорил с ней. А потом заметила, что он бывает во всех домах, куда она ездит, и однажды, смеясь, сказала ему: «Вы знаете, я с вами танцевала не меньше 10 раз. Не мешало бы мне знать, кто вы есть?» Он был явно поражен. «Как? Вы не знаете? Ведь нас знакомили!» «Ой, люди всегда говорят так невнятно! Я бы не удивилась, если б и вы не знали мою фамилию!» Он улыбнулся. Лицо у него было серьезное, даже немного суровое, но улыбка очень славная. «Конечно, я ее знаю!» Он сделал паузу, потом спросил: «А вы не любопытны?» «Не больше, чем всякая другая женщина». «И вам даже не пришло в голову кого-нибудь спросить, кто я такой?» «Забавно», — подумала она. «Неужели он воображает, что это может ее интересовать?» Но она не любила обижать людей и подарила его своей ослепительной улыбкой. А ее глаза, два озерка в чаще деревьев, так и лучились добротой. «Так как же вас зовут?» «Уолтер Фейн». Ей было непонятно, зачем он ездит на балы. Танцевал он неважно и, видимо, мало с кем был знаком. Мелькнула мысль, что он влюблен в нее, но она только пожала плечами. Некоторым девушкам кажется, что в них все влюблены. Она всегда считала, что это глупо. Но Уолтер Фейн стал изредка занимать ее мысли. Он вел себя совсем не так, как все те молодые люди, которые за ней ухаживали. Те сразу признавались в любви и выражали желание поцеловать ее. Многие и целовали. А Уолтер Фейн никогда не говорил о ней и очень мало о себе. Он вообще был неразговорчив. Но это ее не смущало. Она всегда находила о чем поболтать, и было приятно, что он смеется ее шуткам. Но если он говорил, то говорил не глупо. Наверное, был из робких. Выяснилось, что он живет на Востоке, а в Англию приехал в отпуск. Однажды в воскресенье он появился у них в гостиной. Собралось человек 15 гостей. Он посидел немного, явно стесняясь, потом ушел. Позже мать спросила ее, кто он такой. «Понятия не имею. Это ты его пригласила?» «Да, я с ним познакомилась у Беддели. Он сказал, что встречался с тобой на балах. Я сказала, что по воскресеньям всегда рада гостям». «Фамилия его Фейн. Он служит где-то на Востоке». «Да, он доктор. Он в тебя влюблен?» «Честное слово, не знаю. Пора бы знать. Как бывает, когда молодой человек в тебя влюблен?» «Если бы был влюблен, замуж за него я не пошла бы», — небрежно бросила Китти. Миссис Гарстин промолчала. Молчание было неодобрительное. Китти вспыхнула. Она уже знала, что матери дела нет, за кого она выйдет замуж, лишь бы сбыть ее с рук. —